Глава 2. Я выпрямилась и попыталась сделать шаг к выходу. Ноги все еще плохо слушались, и мне пришлось держаться за стену. Надеюсь, в ближайшее время усыпальницу семьи Дамирских никто не посетит. Толкнув дверь, я вышла из каменного склепа. Была темная ночь. В такое время девушкам из хороших семей было непозволительно бродить по улицам, но я не знала, что делать. Пойти домой к родителям? Как они отнесутся к тому, что их почившая дочь восстала? А вдруг на меня откроют охоту? На границе нашего государства часто вылавливали нежить. Что, если я стала умертвием? А еще есть некроманты. Они захотят посмотреть поближе на того, кто восстал из могилы сам. Но их интерес скорее опасен. Изучать они будут и снаружи, и изнутри, узнавая, как функционируют мои органы. Об этом вообще думать не хотелось. Все некроманты – жуткие и таинственные люди. И я держалась от них на расстоянии. Кроме того, меня пугало то, что я смутно помнила последние минуты жизни. Удар магии в сердце и забвение. События будто смазались. Мой муж отрешенно смотрит на меня, а фигура в балахоне говорит, обвиняя меня и требуя казни. Но смерть ли это была? Ведь мое сердце бьется. Я приложила ладонь к груди. Что же со мной случилось? Пока я бродила по улочкам, на улице опять начался дождь. Ну и погода. Только вот в этот раз я совсем не чувствовала холода. Домой нельзя. Даже если родители ничего не знают, мое появление поставит их под удар. И что сделает муж, когда поймет, что склеп пустой, а саркофаг разрушен изнутри? По телу в очередной раз пробежала дрожь. Сила. Я все еще ее чувствую. Но откуда она взялась? Как наяву, я вспоминала голос. «Ариэль Винсент Аравийская, ты обвиняешься в предательстве, измене и присвоении силы обманным путем. Только вот они ошиблись. Никакого предательства, измены и обмана не было. И можно ли силу присвоить? Я о таком даже не слышала». Ноги сами привели меня к знакомому месту – министерство. Во всех окнах, кроме одного, было темно. Большинство жителей уже дома, в теплых кроватках. Я обернулась и посмотрела на городскую ратушу. Там на стене висели огромные часы. Почти полночь. Пока я отвлеклась, последний огонек в здании моргнул и пропал. Я уже собиралась покинуть улицу, как дверь министерства отворилась, и из нее вышла девушка. «Даниэлла?» – воскликнула я, узнавая ее. «Даниэлла Альварес!» «Мы знакомы?» Моя собеседница нахмурилась, пристально смотря мне в лицо. «Нет, вы меня не знаете», – смутилась я. «Но я читала о вас в газетах и однажды видела за работой. И кажется, мне нужна ваша помощь». Девушка ни о чем не спросила и даже не посмотрела на время. Она лишь кивнула и жестом пригласила меня в здание. Даниэлла Альварес сидела за столом и терпеливо выслушивала мою историю. Записывая ее на бумаге, она изредка делала какие-то свои пометки. «Вы уверены, что не видели, кто на вас напал?» «Нет. Как я уже вам говорила, я приехала из маленького городка и надеялась найти в столице работу. Ко мне подкрались со спины и украли сумку с деньгами и вещами. Ари, было только ограбление?» Девушка осторожно подбирала слова. «Если негодяй позволил себе что-то большее, вам следует сказать мне. Данный разговор не уйдет дальше этих стен. Я вам обещаю». Я понимала, на что она намекала. Не обесчестил ли меня нападающий? Но если бы я соврала ей и в этом, боюсь, что расследование приняло бы более серьезный масштаб. Обмануть про ограбление показалось мне меньшим из зол. Да и волнения Даниэллы были напрасны. До первой брачной ночи у нас с мужем дело так и не дошло. Как только девушка привела меня в свой кабинет, она заварила чай и дала мне плед. Наверняка решила, что я промерзла насквозь, ожидая ее в такую погоду. Рассказать правду я не могла. Мой жених был слишком влиятелен, и я не знала, как отнесется министерство к его выходке. А вдруг замнут дело? Было и еще одно событие, которое подтолкнуло меня соврать. На столе у Даниэлы была свежая газета, согласно которой Дрейден Дамирский вместе со своей молодой женой поехали в свадебное путешествие. Они запланировали провести некоторое время в поместье Дамирских на севере страны. Значит, весть о моей смерти не просочилась, и все улики муж скрыл. Внутри волнами накатывала злость. В груди опять начало разрастаться тепло. Я с силой прикусила щеку. Сейчас не время и не место, чтобы давать выход эмоциям. Все готово, Ари. Я обернулась. Свое имя я не стала называть. Вместо этого назвала прозвище, каким меня называли в семье. Даже Дрейден не знал о нем. Ари Верст, вот ваши временные документы. Они действуют всего пару дней и ограничены по функционалу. Но это лучше, чем ходить вовсе без документов. Не позже, чем через 3 дня, вы должны прийти в министерство в рабочие часы и запросить документы на подтверждение личности. Мои коллеги отправят посыльного в ваш родной город для формальной проверки, и затем мы выдадим вам постоянные документы. По поводу ситуации с финансами чуть сложнее. Я могу поселить вас на краю города. У нас есть несколько зданий, которые находятся под управлением министерства. Буду с вами честна. Дома не самые удобные. Большинство комнат в ужасном состоянии. И найти хотя бы одну достаточно проблематично. Но если вам негде остановиться... Я согласна на комнату в доме. Хорошо. Соседство не самое приятное. Большинство людей – это переселенцы из других регионов. Кому, как и вам, некуда пойти. Но крыша над головой у вас будет. Там же на первом этаже есть столовая. Я выдам вам талоны. Должно хватить на некоторое время. По ним вы будете питаться за счет государства. Их ровно на 10 дней. И я надеюсь, что за это время вы найдете работу или сможете попросить аванс. Если же нет, приходите ко мне, что-нибудь придумаем. Пойдемте, провожу вас. Когда мы вышли, из-за угла показался экипаж. Простенький, черного цвета и с эмблемой министерства. Он сразу мне понравился. Это я вызвала. «Экипаж отвезет вас к дому», – пояснила Даниэла. «Комната под номером 7». И девушка протянула мне темный массивный ключ. «Если вдруг что-то вспомните, приходите прямо ко мне. Только постарайтесь не так поздно. Где мой кабинет, знаете. Я попробую заглянуть через неделю, уточню, как вы устроились. Спасибо большое. Вы не представляете, как много сделали для меня». Я прижала ключ к сердцу. Если было бы возможно, я заключила бы в объятия и саму девушку. Но боюсь, это смутит и меня, и ее. Только я уселась в экипаж, как услышала голос Даниэлы. «Подождите!» И девушка торопливо просунула мне небольшой мешочек. «Вот, возьмите!» И стремительно развернувшись, она ушла. Я повертела в руках красный бархатный кошель. На лицевой стороне был вышит вензель «ДА». А внутри оказалось несколько золотых монет. Экипаж привез меня к небольшому домику на краю города. Здание выглядело старым и обветшалым. На деревянных стенах облупилась краска, крыльцо скрипело, а во дворе рос бурьян. Наверняка при дневном свете недостатков окажется больше, но я упорно искала плюсы. В окнах нет щелей, а крыша выглядела целой. Если внутри будет тепло, меня и это здание устроит. Достав ключ, я обратила внимание на его особенность. По обе стороны от него были расположены механизмы, открывающие двери. Значит, он универсальный. Догадалась я. Такие ключи использовали бедняки. С одной стороны он открывал дверь дома, с другой – замок в комнате. Это было дешевле, чем делать 2 ключа и очень удобно. Не нужно было носить с собой целую связку. Немного покопавшись с входной дверью, я оказалась внутри дома. Спать не хотелось, и я решила осмотреть место, где мне предстояло жить. На первом этаже я обнаружила кухню, кабинет, ванную комнату, небольшой зал и запертую дверь, на которой красовалась надпись «Кладовая». Над каждой дверью висела цифра. Кухня и кладовая значились как 1 и 2. Зал и кабинет были под номером 3 и 4. Наверное, изначально здесь тоже были комнаты, а затем их переоборудовали в другие помещения, догадалась я. Первым делом я решила привести себя в порядок. В ванной оказалось все необходимое. Одноразовая щетка, кусок мыла и даже полотенце. Ну что же, мертвые не выбирают. Спустя 15 минут я почувствовала себя счастливой. Вот что может сделать еле теплая вода и мыло. Грустно посмотрев на платье, я решила, что стоит попытаться его спасти. По крайней мере, это единственная вещь, что принадлежит мне. Я аккуратно застирала испачкавшийся подол, но ничего не помогло. Грязь словно въелась в ткань и не отмывалась даже мылом. Со вздохом я разогнула спину. Мое платье, как и моя жизнь, было испорчено. А ведь будь я магом, смогла бы очистить его одним заклинанием. А что, если попробовать? В гостиной я видела пару книг по основам магии. Мокрое платье не хотело налезать на меня, но я не сдавалась. Спустя пару минут я прошла в гостиную и начала перебирать книги. На этот раз удача улыбнулась мне, и я нашла бытовые заклинания. Правда, в книге значилась только одна строчка, да и та для мытья посуды. Но кто не рискует, тот ходит в грязном платье. Сосредоточившись, я прочитала заклинание, только ничего не произошло. Может, не работает? И я решила повторить попытку. Опять никакого результата. Надо бы на кухню сходить, проверить. Вдруг там вся посуда уже сияет. Пробежавшись по строчке еще пару раз, я запомнила заклинание и, закрыв глаза, постаралась ощутить силу внутри. Пустота. Полчаса назад я разве что не искрилась от наполнявшей тело магии. А сейчас почему не действует? Боги, неужели я даже после смерти ни на что не годна? За всю свою жизнь я так и не почувствовала силу. Когда Дрейден напал, я не смогла защититься. Если бы магия была тогда, я сжала зубы от бессилия. Какая же я все-таки никчемная. Даже нет сил дать отпор. Только стояла и плакала, умоляла пощадить. Злость за свою слабость бурлила внутри, а вместе с ней проснулась и магия. Уже знакомое жжение в груди. И я сквозь зубы читаю заклинание. Меня окутывает тепло и появляется странное ощущение, словно по телу проходится шершавой губкой. Затем я чувствую теплую волну, и меня окутывает облако из пара. Когда он рассеивается, я опускаю глаза. Платье стало чистым и сухим. Вместо белого цвета оно приобрело серый оттенок, но так даже лучше. Теперь не походит на свадебные. Я наклоняюсь и начинаю одирать все оборки и кружева. Чем меньше напоминаний о том, что случилось, тем лучше. Теперь точно все. От моей прежней жизни ничего не осталось. Я чувствую усталость. Оставшуюся часть дома посмотрю завтра, а сейчас спать. На первом этаже всего 3 комнаты. 5, 6 и 7. Какая из них? Я пыталась вспомнить, но не могла. Даниэла сказала, что моя комната под номером 6 или 7. Эти цифры смешались у меня в голове. Почему же я думаю, что они обе важны? Вспомнила. Даниэла должна приехать ко мне через неделю. Это 7 дней. Поэтому я запомнила число. Значит, моя комната под номером 6. И я смело вставила ключ в замочную скважину. Послышался щелчок, но дверь не открылась. А что, если она заела? Деревянная и хлипкая на вид, она не внушала доверия. Я еще раз повернула ключ, дернула и отворила ее. Но едва я вошла внутрь, как столкнулась нос к носу с мужчиной. Моя комната под номером 7. Вихрем пронеслось в голове.